счастлив тот, кому он достанется. Он стремился к этому счастью, но жители Мериды поддержали в этом случае честь своего происхождения от ветеранов, служивших в легионах Августа. Не желая сидеть взаперти внутри городских стен, они вышли на равнину, чтобы сразиться с арабами, но неприятельский отряд, поставленный в засаде внутри каменоломни или позади развалин, наказал их за эту неосторожность и отрезал им путь к отступлению. Тогда Муса приказал подкатить к городскому валу деревянные башни, употреблявшиеся в дело для приступа, но оборона Мериды была и упорна, и продолжительна, а замок мучеников будет вечно свидетельствовать о потерях, понесенных мусульманами. Голод и отчаяние, наконец, сломили упорство осажденных, а благоразумный победитель приписал своему милосердию и уважению к неприятелю те условия, на которые он согласился из нетерпения овладеть городом. Жителям был предоставлен выбор между изгнанием и уплатой дани. Церкви были разделены между двумя религиями, а богатство тех христиан, которые или погибли во время осады, или удалились в Галисию, были конфискованы в пользу правоверных. На полдороге между Меридой и Толедо помощник Мусы приветствовал в его лице халифова наместника и затем сопровождал его до дворца готских королей. Их первое свидание было холодно и церемонно. У Тарика потребовали строгого отчета в собранных в Испании сокровищах. На него стали возводить подозрения и клеветы. И герой был заключен в тюрьму, осыпан оскорблениями и подвергнут позорному бичеванию от руки или по приказанию Мусы. Однако так строга была дисциплина у первых мусульман, так искренно было их усердие и так велика их готовность к повиновению, что после этого публичного унижения Тарик мог оставаться на службе, и на него могли с доверием возложить завоевание Таррагонской провинции. В Сарагосе была построена мечеть благодаря щедрости курейшитов. Барселонский порт был открыт для сирийских кораблей, а готов арабы преследовали по ту сторону Пиренейских гор внутрь принадлежавшей им гальской провинции Септимании или Лангедока. В церкви Святой Марии в Каркасоне Муса нашел, но едва ли можно поверить, что там оставил 7 конных статуй из массивного серебра, а из Нарбоны, где он воздвигнул терм или колонну, он возвратился тем же путем к берегам Галисии и Лузитании. Во время его отсутствия его сын Абдел-Азиз наказал севильских инсургентов и овладел побережьем Средиземного моря от Малаги до Валенсии. Дошедший до нас в подлиннике договор между ним и столько же благоразумным, сколько мужественным Теодомиром знакомит нас с нравами и политикой того времени. Мирные условия, установленные и утвержденные клятвой между Абделазизом, сыном Мусы, сына Носеира, и готским принцем Теодомиром. Во имя всемилосердного Бога Абделазиз заключает мир на следующих условиях. Теодомиру дозволяют спокойно владеть его княжеством и не будут делать никаких посягательств на жизнь или собственность христиан, на их жен и детей, на их религию и храмы. Теодомир должен добровольно сдать 7 своих городов: Ориуэлу, Валентолу, Аликанте, Молу, Вакасору, Бигеру, теперешний Бежар, Ору или Опту и Лорку. Он не должен ни поддерживать, ни принимать врагов халифа, а должен верно сообщать все, что узнает об их враждебных замыслах. И он сам, и каждый знатный гот должны ежегодно платить по 1 золотой монете, по 4 меры пшеницы, по стольку же мер ячменя и некоторое количество меду, оливкового масла и уксусу, а каждый из их вассалов должен уплачивать такую же подать в половинном размере. Дано 4 Регеба на 94 году Хиждры и подписано именами 4 мусульманских свидетелей. С Теодомиром и с его подданными завоеватель обошелся чрезвычайно снисходительно, но дань налагалась то в размере 1/10, то в размере 1/5 части дохода, смотря по тому, покорялись ли христиане добровольно или после упорного сопротивления. Во время этого переворота причиной многих несчастий были чувственные и религиозные страсти фанатиков. Они оскверняли христианские церкви введением нового культа, принимали мощи и иконы за идолов, истребляли мятежников мечом, а один город, который находился между Кордовой и Севильей, и название которого не дошло до нас, разрушили до основания. Однако, если мы сравним эти насилия с тем, что делалось во время нашествия готов на Испанию, или в то время, когда короли Кастилии и Арагона освобождали ее от владычества иноземцев, то мы будем вынуждены похвалить арабских завоевателей за их сдержанность и дисциплину. Подвиги Мусы были совершены на закате его жизни. Хотя он и старался скрывать свои лета, окрашивая свою седую бороду красным порошком, но влечение к деятельности и славе еще поддерживало в его душе юношеский пыл, и он смотрел на обладание Испанией как на первый шаг к завоеванию Европы.